Не поощряйте посредственность. Люди часто говорят мне или думают про себя: «Зиглер, погодите-ка. Предположим, мой ребенок сделал что-нибудь халтурно, провалился, прохлопал что-нибудь. Предположим, мой сотрудник не выполняет свои рабочие обязанности. Их все равно нужно хвалить?» Нет. Это худшее, что можно сделать в такой ситуации. Это поощряет посредственность. Однажды один выпускник школы в Сан-Франциско подал в суд на свою школу. В иске заявлялось, что все время, пока он учился, его хвалили и твердили ему, что он молодец. А потом, когда он закончил школу, оказалось, что работы ему не найти, потому что образование он не получил. Я считаю, что правильный ответ на эту дилемму дала моя мать. Когда я рос, это было в Язу-Сити в штате Миссисипи, мой отец умер рано, и всем нам, братьям и сестрам, с молоду приходилось работать. К 8 годам я доил коров и работал в саду. В 8 главе я вам уже рассказывал про наших коров. Может быть, вы городской белоручка и ничего не знаете о сельской жизни. Так вот, я вам скажу. Коровы не дают молоко. Их приходится у него отнимать капля за каплей. И это тяжелый труд. Никогда не забуду первое полученное мной самостоятельное задание по огороду. Мы знали о матери многое. В частности, мы знали, когда она дает нам задание, она ожидает, что мы выполним его настолько хорошо, насколько можем. И еще мы знали, что она обязательно научит нас делать то, что она велит нам делать. Одна из самых неприятных вещей, что родители могут сделать с детьми, а руководители с сотрудниками, приказать им что-нибудь сделать, но не объяснить как. Детям или подчиненным нужно показать или объяснить, как делать это конкретное задание, почему его нужно сделать, и показать собственным примером, как это делается. Мать всегда учила нас, как делать, и объясняла, почему. А потом, когда мы справлялись с заданием, она всегда нас хвалила, но сперва обязательно проверяла, как мы его выполнили. Мое первое самостоятельное задание заключалось в том, чтобы разрыхлить мотыгой две грядки фасоли длиной 3,5 мили. Не верите? Ну ладно. Мне, 8-летнему, казалось, что эти грядки такой длины. Мать показала мне в точности, как это надо делать, а потом сказала: «Когда закончишь, позови меня». Наконец, я закончил и позвал ее. Моя мама — миниатюрная женщина, ростом примерно 150 сантиметров и весом меньше 45 килограммов. Она всегда прикрывала голову матерчатым чепцом с широкими полями, защищаясь от жгучих лучей миссисипского солнца. Если мама была недовольна нашей работой, она закладывала руки за спину, склоняла голову чуточку на бок и мотала ею из стороны в сторону, говоря: «Не-а». И вот сейчас мама посмотрела на дело моих рук и принялась мотать головой. «Мама, что такое?» — спросил я. Она едва заметно улыбнулась и сказала: «Похоже, сынок, тебе придется заново облизать этого теленка». Она критиковала работу, но хвалила работника. Возможно, вы не поймете этого типично миссисипского выражения «облизать теленка заново». Иными словами, мама сказала мне: «Сын, это не пойдет, тебе придется все переделать». Я прекрасно знал, что она имеет в виду, но пытался потянуть время. Поэтому я посмотрел на нее, вроде как ухмыльнулся и сказал: «Мама, но я же не лизал телят. Я рыхлил вот эту вот грядку». Мама вроде как засмеялась и ответила: «Смотри, сын, что я имею в виду. Для большинства мальчиков и такая работа хороша. Но ты не большинство мальчиков. Ты мой сын, а мой сын способен работать лучше». Вы видите, что она критиковала мою работу. Моя работа нуждалась в критике. Но она похвалила работника, потому что он нуждался в похвале. Я принялся рыхлить грядки заново, но моя самооценка не пострадала. Я считаю, что это лучший способ строить отношения, ведущие к победе. Когда мы имеем дело с низкой производительностью или плохим качеством работы, нужно помнить: мы не критикуем и не караем работника, а рассматриваем его работу. Я верю, что этот подход помогает строить отношения, ведущие к победе. Помогите подчиненному работать более продуктивно. Поддержите его самооценку. И от этого выиграют все заинтересованные лица. Я хотел бы закончить эту главу следующей историей. Много лет назад в Европе, в соборе, сидел старик и играл на органе. Он был умелым музыкантом. Старинный собор был прекрасен. Луч заходящего солнца оживлял витражи. Старый музыкант в эти минуты был похож на ангела. Он наполнял собор дивной музыкой, однако в ней слышалась печаль, потому что сегодня был последний день старого музыканта на посту органиста. Его должен был сменить новый, молодой. Когда наступили сумерки, дверь собора резко распахнулась, и на порог шагнул молодой человек. Старый органист посмотрел на него и узнал. Он встал, вытащил из органа ключ, сунул в карман и направился к выходу из собора. Когда он поравнялся с молодым человеком, тот протянул руку и коротко сказал: «Ключ, пожалуйста». Старик отдал ключ юноше. Тот практически подбежал к органу, с минуту разглядывал его, потом сел, вставил ключ, повернул его и заиграл. Да, старик играл красиво и искусно. Но в игре молодого человека слышался гений. Музыка наполнила собор, наполнила город, наполнила всю страну. Музыка, неслыханная доселе. Так мир узнал Иоганна Себастьяна Баха. Старик прослезился и сказал: «А что было бы, если бы я не дал ему ключ?» Я верю, что внутри у каждого человека, в том числе у вас, кроются невероятные способности и острый ум. Я считаю, что лучший способ проявить собственный талант — искать таланты в других и поощрять их. Ведь это чистая правда, что в жизни можно добиться чего угодно, если при этом помогать другим людям добиться того, что нужно им.